Года сестра Ленина Анна Ильинична писала Сталину: «Для вас, вероятно, не секрет, что исследование о происхождении деда показало, что он происходил из бедной еврейской семьи, был сыном житомирского мещанина Мойшки Бланка. Этот факт, имеющий важное значение для научной биографии Владимира Ильича, для исследования его мозга, был признан тогда, при открытии этих документов, неудобным для разглашения. В институте было постановлено не публиковать и вообще держать этот факт в секрете. Этот факт, вследствие уважения, которым пользуется Владимир Ильич, может служить большую службу в борьбе с антисемитизмом, а повредить, по-моему, ничему не может. И я думаю, кроме научной работы над этим материалом, следовало бы составить теперь же популярную статью для газеты. Этот факт является лишним подтверждением об исключительных способностях семитского племени, что всегда разделялось Ильичем. Русский умник всегда еврей или человек с примесью еврейской крови», – умничал Ленин в письме к Горькому. Кстати, какие там еще подробности ленинской генеалогии известны? Может быть, секрет инициации Ильича в родовых тайнах? Подобных примеров в мировой истории не счесть. Здесь можно посмотреть мою книгу «Русский голем». Да, наследственность – тонкий предмет. Наука утверждает, что наследственные признаки передаются потомкам через цепочки белковых молекул. Но ведь на человека влияют и безбелковые сущности. Для простоты можно сократить до слова «без». Фигурально выражаясь, радиация греха, на которой соблазняют бесы, и повреждает цепочки ДНК. Итак, его прадед по материнской линии был психически больным человеком, полицейским доносчиком, имевшим в то же время уголовного рода проблемы с полицией. Однажды этот самый Мойшка поджег более 20 домов в своем местечке. Им двигали злоба и зависть, хотя человеком он был не бедным. Еще деталь. Постоянно дрался со старшим сыном. И 10 лет судился, чтобы посадить того в тюрьму за нанесенные побои. Два его отпрыска, однако, в 1820 году приняли православие. Их крестными отцами стали сенатор, статский советник Баранов и статский советник Апраксин. Сын Мойшки Сруль, в крещении Александр, дед вождя, тоже был со странностями. Однажды между ним и соседским помещиком, навестившим пращура Ленина, зашел разговор, достойный гоголевского пера. Съедобны ли собаки? На возражение помещика Бланк ответил делом. Он приказал своим дворовым людям поймать бегавшую по деревне бродячую собаку, немедленно содрать с нее шкуру, изжарить и подать к столу с гарниром из картошки. По отцовской линии наследственность вождя и того хлеще. Исследователь Арутюнов на основе непровержимых фактов сделал потрясающий вывод. Николай Ульянов, дед Ленина Бланка Ульянова, родил 5 детей от своей собственной дочери Александры Ульяновой. Мало того, по документам получается, что тяжело болевший, уже не встававший с постели Николай Ульянов, он был на 25 лет старше своей дочери жены, сумел напоследок зачать еще и Илью, отца будущего вождя. Да возможно ли такое? И тут объективное исследование генеалогии предъявляет нам некоего Николая Ливанова, настоящего отца Ильи. Итак, по мужской линии Владимир Ленин являлся в известном смысле плодом череды опытов кровосмешения и, в конце концов, прелюбодеяния. Функции калмыцкого дедушки товарища Ленина по линии отца исполнил Николай Ливанов, настоящий, то есть еще один еврейский дедушка, реальный отец грассирующего Ильи Николаевича. Говоря библейским языком, так приуготовлялся приход человека греха. Теперь становится вполне понятна совокупность причин, обусловившая явные признаки вырождения Ульянова Бланка. К 23 годам Ленин, лысый, страдающий приступами мозговой, как тогда выражались, болезни, патологическая раздражительность, картавость, Ленин унаследовал от своего деда некоторую неуравновешенность. Валентинов, как и прочие соратники вождя, имел возможность неоднократно наблюдать, как Ильич впадал в состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного возбуждения и следующее за ним состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. К этим родовым признакам дегенеративности прибавилась дурная болезнь, результат революционной юности вождя. Вся эта биомеханика лениниады имеет, конечно, очевидные мистические подоплеки. Достаточно знать о кровосмесительных культах древнего Шумера, Египта, империи инков. Безумие тлело в нем. Как бы ни писали потом о всенародной любви, миллионы верующих людей не могли не воспринимать Ленина иначе, как очередного самозванца, засевшего в Кремле незаконно. Его даже называли антихристом. Ходили слухи, будто Ленину во сне являлся патриарх Гермоген, угрожая адскими муками, требуя от него раскаяния, покаяния. Говорили, будто Ильич несколько раз пытался убежать из Кремля к народу, но у Иверских ворот его поймала охрана и увезла в Горки. Итак, Горки, дело движется к концу, к явному безумию, следы которого, впрочем, заметны были и прежде. Да, читаешь некоторые записки председателя Совнаркома и думаешь, что это? Самодеятельность Ильича, свихнувшегося от постоянной близости духа безумия, или в шуточке вселившегося Ленина? Бес ведь иногда шутник. Дмитрий Голковский цитирует вождя. «Предполагая, что мы сделали четвертый шаг от капитализма к коммунизму, я допускаю, решаюсь допустить, что вместо варварской расклейки, портящей газету, мы прибиваем ее деревянными гвоздями. Железных нет. Железа и на четвертом шаге у нас будет нехватка. Гладкой доске, чтобы было удобно читать и чтобы сохранилась газета». Эти деревянные гвозди многое объясняют в ленинской логике. От деревянных гвоздей легко перейти к деревянному сахару. Писал же он в 19-м году Зиновьеву. «Говорят, жук, убитый, делал сахар из опилок. Правда это? Если правда, надо обязательно найти его помощников, дабы продолжить дело. Важность гигантская». Логика действительно безумная. Одной рукой гнобить крестьян, в том числе и выращивающих сахарную свеклу, а другой, в поисках пропавшего сахара, цепляться за химеры научного прогресса. Вот еще характерное воспоминание об аудиенции у вождя. Тут уж не до смеха. «Мы все уничтожим, и на уничтоженном воздвигнем наш храм!» – выкрикивал он. «И это будет храм всеобщего счастья! Я буду беспощаден ко всему, что пахнет контрреволюцией. Я против контрреволюционеров, кто бы они ни были. У меня имеется товарищ Урицкий. Ха-ха-ха, вы верно его не знаете. Не советую вам познакомиться с ним». И глаза его озарились злобным, фанатически злобным огнем. И в словах его, в его взгляде я почувствовал и прочел явную, неприкрытую угрозу полупомешанного человека. Какое-то безумие тлело в нем. Григорий Соломон, знавший Ленина еще молодым революционером, пишет, что шурин Ленина Марк Елизаров первым забросил в него идею ненормальности Ленина. Давний соратник Ильича Богданов подтверждает. Наблюдая в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками ненормальности. Вот фрагмент письма, написанный вождем в конце 1921 года Дзержинскому. «Мне необходимо созвать Политбюро. Я уже обращался с открытым письмом к товарищам, но Сталин ухмылялся. Он обозвал Наденьку дегенераткой и проституткой. Как вам это нравится? Феликс, Наденька говорит, что Сталин произнес фразу, будто бы педерастам в Кремле пришел конец. Конечно же, это было произнесено более грубо и ругательно, но, как я сделал выводы, это имеет отношение прямо ко мне и к моим товарищам.